Глава шестая. «Я напущу на них сон», — размышляю я тихонечко вслух. «Все равно Бэр заснул, и они заснут так же, как мой найденыш». Назвав Бэра найденышем, я улыбнулась. Огромный, с тяжелым властным взглядом, даже в беспамятстве изучающий опасность, он меньше всего похож на найденыша. Это равносильно тому, что назвать его малышом. Я тихонько смеюсь, чтобы не услышали на поляне. «Валерий, детка, ну чего ты опять огород городишь?» Появляется Аяра в животном обличье лисы. Бэр спит и не сможет ее увидеть. «Что опять не так, по-твоему?» Раздражаюсь я от того, что уже мозг сломала, придумывая, как мне избавиться от набега неизвестных воинов. «Все не так!» — рявкает Аяра, прямо как моя наставница. «Представь, что ты их усыпила. И дальше что?» «Что значит что? Спать будут». «Это хорошо, что спать будут, а когда проснутся? Или ты намереваешься, пока они спят, оттащить их за пределы поляны?» Задает каверзные вопросы Аяра. Я с каждым новым вопросом все ниже опускаю голову, отчаянно краснее. Не подумала, да что со мной такое? После нападения князя у меня словно разум отключился. «Вот именно что отключился!» — не стесняется отчитывать меня фамильяр. «Ты ведунья, понимаешь? Потомственная. Занимаешься ведовством с детства, а ведешь себя, как обычная девушка, испугавшаяся насилия». «О боги!» — закатываю глаза. «Неужели нельзя просто пожалеть и поддержать?» Лисица пренебрежительно фыркает. «Она магическое существо, не знающее жалости. Только сейчас я понимаю, что могла бы даже убить этого Арса, но ничего не сделала. Да, я, как обычная девушка, очень испугалась. Даже больше, я была в шоке. Не ожидала, что отец согласится выдать меня замуж за насильника. Такое мне даже в страшном сне не могло присниться. А происходит наяву». «Жалость — это не ко мне», — отвечает она. «Ты лучше скажи, как будешь избавляться от этой толпы наемников?» «Наемников? Значит, это не люди князя». «Не тупи, Валерий. Какого из князей ты ждешь в гости?» «Желательно, никакого», — испуганно отвечаю я. «Не нужны мне ни люди-батюшки, во всяком случае, пока, ни тем более люди этого хорька каталинского князя». Аяра издает звук, похожий на истерический схлип, и закрывает глаза лапой. «Чьи это люди? Сейчас не имеет значения», — говорит фамильяр. «Почему? Мне нужно знать, кто они и зачем сюда пришли». «Ты начинаешь мне надоедать своей непонятливостью», — раздражается Аяра. «Кто они и что делают здесь, не имеет никакого значения. Только потому, что ты не можешь этого узнать. А значит, сосредоточиться на том, как от них избавиться?» Она опять права. «Что-то я совсем расклеилась. Надо брать себя в руки, желательно в ежовых рукавицах, и начинать действовать». «Морок наслать?» — нерешительно предлагаю я. «Но какой? Ума не приложу». Лисица сидит с такой мордой, словно клюквы наелась. «А может, они сами уйдут? Переночуют и уйдут?» — малодушно спрашиваю я. После того, как Аяра меня отчитала, не хочется позориться, придумывая способы, как избавиться от непрошенных гостей, как от тараканов. Тараканов? Как от них избавляются? Кажется, либо жгут кипятком, либо вымораживают избу. А что? Это идея. Аяра, как думаешь, может тогда создать иллюзию горящей избы и леса? Молодец! Отличный выход! Хвалит меня фамильяр, и я облегченно вздыхаю. Жанет молодец. Отказалась от чужого фамильяра, нашла своего. А мне приходится мучиться с несносной лисицей, считающей себя вечно правой. А все потому, что Аяра намного старше меня и мудрей. Она живет уже не один век, и мне нужно очень постараться, чтобы она признала меня полноправной хозяйкой. Пока я для нее детеныш хозяйки. Магическое совершеннолетие ведуней наступает в 21 год, и тогда она либо останется со мной в качестве фамильяра-слуги, а не няньки, либо просто уйдет. Благо у Жанет есть дочка, вот и присматривается Аяра еще и к ней, если я не оправдаю ее надежд. Морок должен быть таким, чтобы они и дым ощущали, и жар огня, рассуждаю я. Может, не трогать избу, а только подпалить лес со своей стороны? Да, так будет лучше всего. И еще зверье лесное должно бежать от пожара через поляну. Ох, и трудная эта задача. Я такой сложности морок никогда в жизни не ставила. Тут ошибиться нельзя. Нужно, чтобы все было достоверно. Еще бы добавить им паники, и тогда я справлюсь на высший балл. «Это твой экзамен», — говорит Аяра. «Такой морок сможет навести только сильная ведунья». Внутри все замирает и сжимается от страха. Ладони становятся влажными, и я вытираю их о юбку. Сердце стучит, как сумасшедшее, где-то в горле. «Надо успокоиться, я смогу». Вдох. Выдох, еще раз глубокий вдох и выдох. Спокойно и полна сил. Я знаю, что делаю. У меня получится. Надо только представить, что я тренируюсь у наставницы. С гримуаром было бы проще, но сейчас мне нужно произнести заклинание правильной последовательности. Сначала запах гари, и я шепчу заклинание. Теперь сам дым. На поляну медленно ползет сизый дым пожара. «Зарево пожара!» — произношу я заклинание, и вокруг вдалеке, озаряя ночь рыжими всполохами, начинает полыхать огонь, быстро приближаясь к нам. Теперь звери, которые должны пробежать раньше, чем огонь достигнет поляны, уже ничего не слышу и не замечаю. Я поглощена творимой мной волшбой. Сначала крики и шум, издаваемые животными, а теперь они несутся на меня. Все вместе, запах, гари и дым, огонь и потерявший голову от страха несущийся на поляну зверье. Очень похоже на настоящий лесной пожар. Чьи-то сильные руки хватают меня и оттаскивают от иллюзорных животных. Я смотрю в страшные глаза Бэра, которые становятся желтыми.